Случалось ему сталкиваться с жуткой, несокрушимой силой, тупо и беспощадно разрушающей все, что существует иначе. Но чтобы эта сила воплощалась в представителях той планеты, о которой в самых тайных и сокровеннейших своих мыслей маэстро мечтал, как о наилучшем для себя пристанище и финише, такого в его жизни не было. Андраковский, естественно, не мог знать, где Аравель Разорвидзе. А тот, перепилив веревки, точно пес цепи рванулся к мастерской маэстро, ибо уже заметил, что именно ее пираты почему-то облюбовали для встреч, укрытий, вероятно, мест дележа и орки. Аравиль с трудом нашел дорогу, но не встретил вокруг мастерской никого. Тогда он осторожно приоткрыл дверь и просунул в щель голову, в лицо ему ударил клуб огня. Через 3 секунды Аравиль уже понял, что мастерская пуста, как выеденное яйцо. Но там, внутри, в неведомо как начавшемся пожаре, гибли удивительные картины. Аравиль не знал таинственных живописцев, чья кисть породила торжество чистых красок, но картины гибли. И Аравиль, не раздумывая, яростно рванулся в пекло. Он срывал твердые полотна с подрамников, а вокруг пузырился пластик, и рыжий ядовитый огонь копьями вонзался в одежду. Аравиль на ощупь искал в дыму картины и тащил их к выходу, а некоторые уже горели в его руках. После 5-й атаки на Аравиле вспыхнула куртка, и он долго катался по коридорам, взвивая пламя. Когда он встал, спасать было больше нечего. В это же время, оставив детей на попечение катарсиса и бомбара, маэстро бежал к мастерской. Душа маэстро, скрученная, словно ее выжимали, и ветхая от страданий, как рубящий паломника, истекала кровью. Андраковскому казалось, что мир уходит из-под ног, что само мироздание разваливается на куски. То, во что он верил, не признаваясь даже себе, оборачивалась стреляющей жестокой изнанкой. То, что осталось бы от него, когда он в последний раз покажет звездам живое лицо, горело и умирало. Письма в будущее, точно почтовые голуби, были сбиты пулями. У маэстро тряслись руки, а самого его бросало на бегу от стены к стене, пока он вдруг не увидел Аравиля, и ноги его ослабели в коленях. Аравиль в прожженной рубашке стоял посреди коридора, держа в руках скрученные рулоном полотна. Маэстро сразу узнал их по торчащим краям. Альбедо беды, война глобул и цефеид. Почему я боюсь Надира? Не хочу быть гномом. Многих полотен здесь не было, но и эти остались бы для маэстро мостиком к своему времени. Окаменевшие... Было лицо Андраковского, вдруг неуловимо сдвинулось, как плоскость зодиака. Его медленно разрезала робкая улыбка, тонкая, словно первая трещина начинающегося ледохода. Маэстро, протянув руки, стал благоговейно приближаться к Аравилю. — Мои картины! — прошептал он. Аравиль выдвинул голову подбородком вперед, навстречу маэстро, и на шее вспухли вены. Пальцы маэстро легли на край рулона. «Отдай!» — умоляюще попросил маэстро. И тут Аравиль выдернул из-под его рук рулон и другим концом ударил Андраковского. Тот повалился, цепляясь за картины. «Отдай!» — закричал Аравиль, став красным, как семафор. «Это ты за них лез в огонь, подонок! Это ты их создал! А? Да!» Отчаянно выкрикнул маэстро. «Ты грабитель! Ты разорял великих мастеров! Ты не можешь даже стоять рядом с искусством, потому что ты пират! Слышишь, ты пират!» Концом рулона Аравиль подцепил маэстро, как вилкой подцепляют спагетти, и отбросил его к стенке. «Но ведь люди, все люди, братья!» — выдохнул маэстро. «Это уже был не тот маэстро, что поднимал рабов на Урионе, бежал с каторги на двужильном тягуне и дрался со штурмовиками пустого Тифона.